Но умирать нужно достойно. А эти седовласые дураки только и знают шуметь о том, что славу великого мужа можно приобрести лишь, придерживаясь правила. Гражданский чиновник должен умирать, отстаивая свои взгляды перед государем. А военный должен умирать в бою. Но они и представления не имеют о том, что лишь при глупом государе казнят сановников, которые смело отстаивают свое мнение. В каком же положении окажется государь, если все сановники станут бросаться в объятия смерти, лишь ради того, чтобы прославиться? В бою можно умереть только во время войны. Однако что будет с государством, если, мечтая лишь о подвигах во имя славы, все сразу захотят умереть? В древние времена люди умирали только в тех случаях, когда оказывались в безвыходном положении, перебила его Сижень. А если полководец был недостаточно проницателен и мало искусен в своем деле, и понапрасну погибал из-за собственной неспособности, возразил Бао Юй. Неужели ты и это называешь безвыходным положением? Гражданского же чиновника тем более нельзя сравнить с военным. Он заучит наизусть одну-две книги и начинает потом обличать всех и вся, даже в том случае, если при императорском дворе нет почти никаких пороков. Лезет к государю с глупыми советами, стремясь стяжать себе славу преданного и доблестного сановника. Если же с ним не согласны, он начинает возмущаться и в конце концов сам навлекает на себя гибель. Неужели это тоже безвыходное положение? Таким людям следовало бы запомнить, что государь принимает власть от неба, а оно никогда не допустит, чтобы столь высокое положение занимал человек, который не является совершенным. Поэтому ясно, что все люди, умиравшие лишь для того, чтобы снискать себе славу, не знали великого долга каждого подданного по отношению к своему государю. Ну вот, например, если бы я удостоился счастья умереть на ваших глазах, и из ваших слез образовалась бы огромная река, которая подхватила бы мое тело, унесла его в неведомые края, куда даже птицы не залетают. Там мой прах развеял бы ветер, и моя душа никогда больше не возродилась бы в человеческом теле. Это означало бы, что я умер вовремя. Сижень показалось, что Бао Юй сошел с ума и начинает бредить. Она ничего не ответила и, сославшись на усталость, поспешила уйти. Вскоре Бао Юй уснул. А на следующий день он уже не вспоминал о том, что говорил накануне вечером. Однажды Бао Юю, которому давно уже наскучило бесцельно бродить по саду, припомнилась ария из пьесы «Пионовая беседка». Он дважды прочитал ее, но так и остался неудовлетворенным. Однако ему не раз приходилось слышать, что среди 12 девочек-актрис, живущих в саду душистой груши, есть некая Лин Гуань, которая чудесно исполняет роли молодых героинь и поет лучше всех своих подруг. Бао Юй решил с нею повидаться и отправился в сад душистой груши. Когда он вошел во двор, первыми ему повстречались Бао Гуань и Юй Гуань. Завидев Бао Юя, они с улыбками бросились ему навстречу и услужливо предложили присесть. «А где Лин Гуань?» — спросил их Бао Юй. «В своей комнате», — ответили ему. Бао Юй прошел в комнату и увидел Лин Гуань. Она лежала на подушках и при его появлении даже не пошевелилась. Бао Юй, с детства привыкший играть с девочками, думал, что Лин Гуань такая же, как и все, поэтому он безо всякого стеснения присел возле нее и попросил, чтобы она спела для него арию «Ивовый пух в воздухе в ясный день.